Глава 26. Мне казалось, что я сидела рядом с дверью целую вечность. Сжимала кулаки, кусала губы, чутко прислушивалась к звукам борьбы и ждала. Ждала и пропустила момент, когда все стихло. Даже не обратила внимания на то, что дверь резко распахнулась и в дом ворвался вихрь. Кайден остановился в нескольких шагах, не заметил меня на полу и требовательно спросил у Кэрри с Биллом. «Где Ив?» Папа даже не повернулся к моему оборотню. Он как сидел, сгорбившись на диване, упираясь подбородком в переплетенные пальцы, так и остался в этой позе. Кэрри же все время, пока шел бой, стояла за спиной моего отца и легко гладила его плечи. Как только Дель впихнул меня в домик, а я, размазывая слезы по лицу, сползла вниз по стене, эти двое кинулись ко мне. Папа даже хотел поднять меня на руки. Кэрри пыталась успокоить, а я не могла и не хотела никуда больше двигаться. Сидела и повторяла, чтобы они меня не трогали, чтобы никто меня не трогал. И только когда я, отвернувшись от отца, стукнулась затылком об стену, Кэрри взяла Билла за руку и повела к дивану. Он не хотел идти с ней, ругался, сыпал проклятиями, но девушка что-то тихо ему шепнула, и он отступил. Да что там, из папы будто вытащили стержень. Он буквально рухнул на диван, с тревогой глядя в мою сторону. — Ты уверена? — спросил он у Кэрри, а когда та в ответ кивнула, сгорбился и больше не пытался заговорить. Да и Кэрри больше не подходила ко мне, оставив сидеть на полу и ждать, когда вернется Кай. Ничто больше не имело значения. Ни оборотни, ни клан этот дурацкий, ни старейшины маразматики, ни существование демонов. Главное, чтобы он вернулся ко мне. И вот сейчас я широко распахнутыми глазами жадно осматривала его фигуру, ища и не находя раны. Ужасные, кровавые, те, что рисовало мое воображение. Тихий всхлип сорвался с моих губ, хотя слезы пропали в то же мгновение, как Кай зашел в дверь. Резко развернувшись, Кайден замер на мгновение, всматриваясь в мое лицо. — Иви, малышка! В два шага он подошел ко мне и, подхватив на руки, прижал к груди. Ладонью я чувствовала, как сильно бьется его сердце, а еще как начинает вибрировать зарождающийся звук. Обхватила крепкую шею руками и спрятала лицо в ее изгибе, уткнувшись носом куда-то за ухо. Сил говорить не было. Плакать, впрочем, тоже. Я просто крепко цеплялась за своего кота и мелко дрожала от облегчения. «Ивич, уже все, я уже рядом. Иви». Кай пытался заглянуть мне в лицо, но я не могла оторваться от него. — Ну ты чего? Иви, все хорошо. Они же не успели причинить тебе вред. Ив? — Кай? От двери послышался голос Осириса. — Твоя девушка физически в полном порядке, но у нее не слабое нервное перенапряжение, ей бы успокоительного. Она очень испугалась за тебя. — За меня? Я чувствовала, как Кай повернул голову, но сама так и не могла даже посмотреть в сторону. «Почему за меня?» Кайден искренне не понимал, и я была благодарна Дэлю, что он взялся объяснять коту элементарные вещи. «Но, чувак, ты был один, а их пятеро. Расклад как бы не в твою пользу. Но мыл ты их красиво. Я с удовольствием наблюдал за боем. Нужно как-нибудь с тобой провести спарринг. Ты в виде кота, и я сила демона. Что скажешь, м?» «Убью его!» Подумала с мрачной решимостью, представляя себе, как сыплю добрую дозу слабительного в еду Осириса при первой возможности. Туда же можно еще и мочегонного добавить. Да, и еще чего-нибудь. Очищенный организм способствует ясному сознанию и облегчает процесс мышления. Дель, Кэрри отреагировала раньше, чем Кай успел дать свое согласие на это безумие. «Я видела, мать вашу, силу демона. И мне совершенно не хотелось, чтобы он оттачивал свое мастерство на шкуре моего оборотня». — Да, милая. — Еще слово, и я выпущу Ри прямо посередине клана оборотней. — Да за что? — А просто, чтоб ты думать начал. Иви на грани, слышишь меня? Сейчас любая мелочь может отправить ее в пропасть, и тогда уж, поверь, скучно не будет никому. Я плохо чувствую ее малыша. Все-таки это не демоническая энергия, но я четко вижу, что очередное нервное потрясение может закончиться выкидом. Твою мать! В комнате повисла жуткая тишина, оглушающая. Кайден будто превратился в каменную статую. Со стороны Дели не исходило ни звука. А я наконец-то получила способность двигаться. Повернув голову, неверяще уставилась на блондинку, замершую рядом с диваном, и сейчас нервно теребившую уголок губ. «Какой малыш!» Мой голос, хриплый, каркающий, неприятно удивил. Но это было неважно. Я внимательно смотрела на Керри и ждала ее ответа. «Ив, ты, главное, не нервничай. Ну, подумаешь, беременна, это же хорошо. Дети, это всегда хорошо, правда?» «Правда», — кивнула на ее последний вопрос и в силах осмыслить всего остального. Медленно повернулась к Каю и посмотрела в его глаза, на дне которых плескалось беспокойство. «О каких детях она говорит?» Мой мужчина глубоко вздохнул, его ресницы дрогнули, а говорить он начал, только еще крепче прижав меня к себе. «О тех, которые уже растут внутри тебя?» Сказал и стоит с таким невинным видом, как будто он вообще ни при чем. Смешно. Как будто я и правда могла забеременеть. Перевела взгляд за плечо Кайдена и встретила взглядом с Делем, с тонкой улыбкой, наблюдавшим за всеми. У него и спросила. «Это шутка такая, чтобы меня отвлечь?» И Сирис молча отрицательно покачал головой. Я завелась. «Какие к черту дети? Я на контроле! У меня еще 2 месяца, укол противозачаточных действует!» Издевательский смех демона, тяжкий вздох Кайдена и неуверенная улыбка Керри стали мне ответом. И только отец, повернувшись в мою сторону, наконец снес ясность. «Я тебе говорил, не связывайся с хвостатым. Говорил, не пускай его в свой дом. Предупреждал, чтобы ты не привязывалась к нему и не слушала этот коврик меховой. Ты сделала все наоборот, ребенок, все. Тем самым ты признала его своим мужчиной, согласилась разделить с ним жизнь и таки показала, что он в вашей паре тот, кто принимает решение. Иви, он кот, выросший и живший совсем по другим правилам. И то, что для тебя простое гостеприимство, для него знак твоей готовности к созданию пары. Твои прикосновения к нему прилюдно знак, что ты выбрала его для вязки. Про все остальное я промолчу. Ах да, насчет детей. Он оборотень, Ив. И ваши человеческие уколы остаются всего лишь человеческими уколами, когда в дело вступает настоящая магия. Проще говоря, Кайден захотел от тебя ребенка, он сделал ребенка». С этими словами отец встал и направился на крошечную кухню, кажется, в надежде найти выпивку. Я же была в шоке. Мысль о беременности еще не совсем улеглась в моей голове, но слова отца он знал. Знал обо всем и молчал. А еще в первый раз папа так четко разграничил людей и оборотней, отнеся себя ко вторым. А вот меня, кажется, все-таки к первым. «Ты мог сказать, пап, ты должен был мне сказать!» Не смогла сдержать обиду в голосе. «Просто рассказать!» Билл Беккет, психанув, ударил кулаком по столу и, повернувшись ко мне, прорычал. «Да поздно тебе было что-то говорить! Когда я приехал в охотничий дом, уже было поздно! Я пытался не пустить его жить к тебе, но уже тогда было ясно, что даже если ты согласишься с моими доводами, чертов кошак не отступится!» «Он и не отступился, и теперь я беременна!» Вывернувшись в руках Кайдена, я уже почти кричала на отца. «Как ты мог?» «Иви, ты, кажется, немного не поняла!» Папа опустил голову и крепко сжал кулаки. «Спроси у Кэрри, какой примерно срок у твоей беременности. Думаю, ты сильно удивишься». Переведя взгляд на Кэрри, я вопросительно вскинула брови. 2,5 недели, Иви, если тебе это о чем-то говорит». «О, да, говорит. Например, о том, что за всеми треволнениями я совсем забыла, какое сейчас число. А, судя по всему, у меня уже приличная задержка. Это была первая мысль. А вторая отправила меня в нокаут. Если срок 2,5 недели, то получается, что забеременела я после нашей первой ночи с Кайденом. Отпусти меня!» — потребовала, не глядя на своего мужчину. «Ив!» «Я сказал, отпусти меня, Кай!» «Не могу, маленькая. Не проси, не отпущу. Ты моя, слышишь, вся моя, не отпущу!» «А придется!» — чуть более серьезным голосом, чем раньше, заявил Дель. И тут же в его словах заиграли все краски сарказма. «О, вот и мои старые знакомые появились. Вы даже не представляете, как я рад вас видеть!» «Демон!» — раздалось шипение с улицы. Вот только этот звук совсем не сбил Сириса с намеченного пути. «Я так рад, что вы меня помните, старые проказники!» «А я вот к вам с ответным визитом, так сказать!» Потянуло что-то на лоно природы. Решил посмотреть, как нынче живет народ в самобытном племени. «Проваливай отсюда!» «Это вряд ли. Вы развлекались у меня в гостях сколько?» 3 дня, помнится. Я все больше склоняюсь к мысли провести у вас тут времени не меньше. «Ты не на своей земле, сопляк! Тут мы гораздо сильнее!» — заговорил второй голос. «Конечно, сильнее. Я ж разве спорю?» — продолжал выводить из себя старейшин Дель. «Но так и я вам в прошлый раз далеко не всю свою силу продемонстрировал. А я, кстати, не один к вам. Вы же не против? Прихватил парочку друзей». С этими словами Дель повернулся к нам, и я увидела воистину демоническую улыбку на его лице. — Билл, выходи, дружище, я тебя сейчас познакомлю с отличными ребятами. Сквозь открытую дверь я видела, как перед домом видящий собирается все больше и больше оборотней. Ведомый то ли любопытством, то ли того требовал ритуал признания меня видящей клана, но так необходимые нам свидетели сами собирались рядом с маленьким домиком. «Поставь меня на ноги, Кай. Мне необходимо выйти туда». «Нет, тебе необходимо взять Кэрри и уйти в спальню. Там будет спокойнее». Но, несмотря на мои слова, Кайден так и не отпустил меня. Вместо этого вышел на крыльцо и встал рядом с Делем, все так же удерживая меня на руках. Спустя мгновение к нам присоединился отец. Следом за ним вышла Кэрри, а улыбающийся Рик появился из-за угла дома. «А меня вы не забыли?» Увидев того, кого давно считали погибшим, старейшины окончательно утратили терпение. Двое из них, выпустив когти, зарычали, а высокий, сухопарый, полностью седой мужчина с холодной яростью в голосе небрежно обронил приказ. — Убить их! Всех! Вот только он вряд ли ожидал того, что последовало далее. Дернувшийся было молодняк перехватили более старшие воины. Из толпы вышли несколько оборотней, и в них я с удивлением узнала тех мужчин, что радостно приветствовали Кайдена. «Не так быстро, мудрейшие!» В последнем слове было столько насмешки, что не заметить ее смог бы только глухой. «Для начала мы хотели бы послушать гостей нашего клана и, как положено, приветствовать наших братьев». «Предатели! Они предатели!» Брызгал слюной высокий мужчина. «Вы должны подчиняться нам!» Над поляной прокатился смех Сириса. Вот только взгляд, которым он прожигал своих старых знакомых, мог бы убить. «Кажется, кто-то забыл, кто я. Так я напомню». Дель не шевельнул даже бровью. Только на дне его глаз полыхнуло пламя, и поляну накрыла волна чудовищной силы. Не могу сказать, что коты как-то сильно пострадали, нет, но они все замерли. И лишь спустя бесконечно длинное мгновение я поняла, Дель просто обездвижил всех, кто стоял на поляне. «Все, Кай, вот теперь можешь поставить малышку на ноги. Ее моя сила не тронет. Кэрри позаботится». Только после его слов мне позволили встать на ноги и обратиться к клану оборотней. А после того, как я рассказала все, совсем все, начиная от создания маленького городка у подножия горы и заканчивая специфическими развлечениями старейшин клана, в дом меня увела Кэрри, и в этот раз я даже не сопротивлялась. — Идем, — сказала она. — Наши мужчины сейчас начнут развлекаться, а тебе необходимо отдохнуть. Приведя меня в спальню, Кэрри помогла мне застелить постель и сидела рядом со мной до тех пор, пока я не уснула. Когда на улице уже стемнело, кровать просела, рядом со мной опустилось горячее сильное тело. — Кай? — пробормотала я, до конца не проснувшись. — Я здесь, Ив, я рядом. Его голос успокаивал, а тепло, которое дарили его объятия, согревало не тело, душу. — Я люблю тебя, Кайден. Сдаваясь на милой судьбе, тихо шепнула в темноту. Конечно, поцеловал мое плечо и спросил. «Что это значит, малышка?» Не придумав ничего, лучше сказала, как чувствую. «Ты в моем сердце». Прижав меня крепче к себе, мой оборотень ответил. «Ты мое сердце». Широко улыбнувшись, я повернулась лицом к любимому мужчине и, крепко обняв его, попросила. «Помурлыка для меня, Кай».